31. Дрова в камине пылают, в гостиной царит дурманящее тепло. Ходжес жадно хватает ртом воздух. Снег на одолженной вязаной шапке тает и струйками стекает по лицу. Ходжес добирается до середины комнаты, опускается на колени. Шея Холли у него на сгибе локтя, потому что его запястье сломано и раздувается, как сосиска. Но стараниями Ходжеса Холли не ударяется затылком о деревянный пол, и это хорошо. Ее голове в этот вечер и так досталось. Брейди снимает пальто, очки ночного видения, балаклаву. Лицо Бэбино, волосы Бэбино, взлохмаченные. Но это Брейди Хартсфилд, будьте уверены. Последние сомнения Ходжеса исчезли. «У нее есть оружие?» «Нет». Человек, который выглядит Феликсом Бэбино, усмехается. «Вот что я сделаю, Билл. Я обыщу ее карманы, и если найду оружие, всажу очередь в ее тощий зад. Как тебе такой расклад?» «У нее может быть револьвер 38-го калибра», — отвечает Ходжес. «Она правша, и если взяла револьвер с собой, он в правом кармане пальто». Брейди наклоняется. Винтовка нацелена на Ходжеса. Палец на спусковом крючке, приклад упирается в грудь. Находит револьвер, быстро осматривает его, потом засовывает сзади под ремень. Несмотря на боль и отчаяние, Ходжесу смешно. Брейди, наверное, сотни раз видел, как плохие парни проделывали это в телевизионных детективах и боевиках. Но на самом деле такое срабатывает только с плоскими автоматическими пистолетами. Из груди, лежащей на ковре Холли, вырывается хрип. Одна нога дергается, вновь замирает. «А что насчет тебя?» — спрашивает Брейди. «Есть другое оружие? Скажем, популярный у детективов пистолет улика, закрепленный на лодыжке». Ходжес качает головой. «Чтобы обойтись без ненужного риска, давай проверим. Подтяни штанины». Ходжес подтягивает, показывая мокрые туфли, мокрые носки и ничего больше. «Прекрасно. А теперь сними пальто и брось на диван». Ходжес расстегивает пальто. Ему удается не издать ни звука, пока он неловко его снимает. Но когда бросает, бычий рог пронзает внутренность от промежности до сердца. И Ходжес стонет. Глаза Бэбино широко раскрываются. «Действительно больно или притворяешься? Живой звук или меморекс?» «Is it life or is it Memorex?» В 70-е и 80-е годы слоган американской компании Memorex, который впервые появился в рекламе аудиокассет. «Судя по тому, как ты похудел, я склонен думать, что ты не притворяешься. В чем дело, детектив Ходжес? Что у тебя за болячка?» «Рак поджелудочной железы». «Боже, это плохо. Даже Супермену с ним не справится. Но есть и светлая сторона. Возможно, я укорочу твои страдания». «Со мной делай, что хочешь», — говорит Ходжес. «Только ее оставь в покое». Брейди с интересом смотрит на лежащую на полу женщину. «Послушай, а не она ли разнесла мою бывшую голову?» Фраза кажется ему забавной, и он смеется. «Нет». Мир то сужается, то расширяется в такт ударом сердца, ритм которому задает кардиостимулятор, словно Ходжес смотрит в видоискатель фотоаппарата с зум-объективом. «Тебя вырубила Холли Гибни. Она уехала к родителям в Огайо. Это Кара Уинстон, моя помощница». Он сам не знает, откуда берется это имя, но произносит его без запинки. «Помощница, которая решила отправиться на смертельно опасную миссию? Верится с трудом». «Я пообещал ей премию. Ей нужны деньги». «А где твой нигер-газонокосильщик?» Ходжес задается вопросом, не сказать ли Брейди правду. Джером в городе. Знает, что Брейди отправился в этот охотничий домик и скоро сообщит об этом в полицию, если уже не сообщил. Но остановит ли это Брейди? Естественно, нет. Джером в Аризоне. Строит дома. Среда обитания для человечества». «Хм, какая социальная сознательность. Я надеялся, что он приедет с тобой. Его сестре сильно досталось?» «Сломанная нога. Кость быстро срастется и будет как новенькая». «Жаль». «Ты на ней экспериментировал, так?» «Да. Она получила один из исходных запитов. Их было 12. Можно сказать, 12 апостолов, которые отправились в мир нести слово. Сядь на кресло перед телевизором, детектив Ходжес». «Может, без меня? Все мои любимые шоу показывают по понедельникам». Брейди вежливо улыбается. «Сядь». Ходжес садится, опираясь здоровой рукой о стол рядом с креслом. Пока садился, боль чуть не убила его. Когда сел, стало чуть легче. Телевизор выключен, но Ходжес смотрит на экран. «А где камера?» «На развилке, над указателями. Не огорчайся из-за того, что не заметил ее. Камеру покрывал снег, виден был один объектив, а вы ехали с потушенными фарами». «Внутри тебя осталось что-то от Бэбино?» Брейди пожимает плечами. «Какие-то крохи. Время от времени раздается жалобный крик ошметка, который думает, что еще жив. Но скоро это прекратится». «Господи», — бормочет Ходжес. Брейди опускается на одно колено, держа ствол винтовки на бедре и целясь в Ходжеса. Оттягивает воротник пальто Холли, всматривается в ярлычок. «Ха, гибни. Написано несмываемыми чернилами. Предусмотрительно. Никуда не денется после химчистки. Люблю людей, которые думают о мелочах». Ходжес закрывает глаза. Боль очень сильна, и он отдал бы все, что у него есть, чтобы избавиться от нее, чтобы не видеть того, что сейчас произойдет. Отдал бы все, чтобы просто заснуть и спать, спать, спать. Но он открывает глаза и заставляет себя смотреть на Брейди, потому что играть нужно до конца. Так уж заведено. До самого конца. «У меня полно дел в ближайшие 48 или 72 часа, детектив Ходжес, но я собираюсь отложить их все, чтобы заняться тобой. Чувствуешь себя особенным?» «Должен чувствовать, потому что за тобой должок, и не маленький». «Не забывай, что это ты пришел ко мне», — говорит Ходжес. «Ты написал это глупое, хвастливое письмо. Не я». Лицо Бэбино, грубоватое лицо немолодого характерного актера, темнеет. «Полагаю, в этом ты прав. Но посмотри, кто сейчас на коне. Посмотри, кто выигрывает, детектив Ходжес». «Если убедить несколько глупых, сбитых с толку подростков покончить с собой, для тебя означает выигрыш, то тогда, полагаю, ты победил. По мне, это достижение не из крупных». «Это контроль. Я устанавливаю контроль. Ты пытался остановить меня и не смог. Не смог! И она тоже!» Он пинает Холли в бок. Ее тело вяло перекатывается в сторону камина, потом ложится обратно. Лицо посерело, закрытые глаза ввалились. «Если на то пошло, ее стараниями я стал только круче. Круче, чем был». «Ради бога, перестань ее пинать!» — кричит Ходжес. От злости и возбуждения Брейди лицо Бэбино наливается кровью. Его руки сжимают винтовку. Он делает глубокий вдох. Еще один. Потом улыбается. «Питаешь нежные чувства к мисс Гибни, да?» Он пинает ее снова, на этот раз в бедро. «Трахаешь ее, верно? Внешность у нее так себе, но, полагаю, в твоем возрасте нет до капризов. Знаешь, как мы раньше говорили, прикрой флагом лицо и трахай в его честь». Брэди еще раз пинает Холли, и его зубы обнажаются в оскале. Скорее всего, это улыбка. «Ты спрашивал, трахал ли я свою мать, помнишь? Приходя в мою палату, всегда спрашивал, трахал ли я единственного человека, который заботился обо мне. Говорил о том, какой пылкой она выглядела, о том, что она очень походила на шлюху. Ты спрашивал, не симулирую ли я. Говорил, что очень надеешься, что я страдаю. А мне приходилось сидеть и выслушивать тебя». Он поднимает ногу, чтобы снова пнуть Холли. Ходжес пытается его отвлечь. «Там работала медсестра, Сэдди Макдональд. Ты убедил ее покончить с собой. Ты, правильно? Она стала первой». Брэди это нравится. Он вновь демонстрирует дорогие зубы Бэбину. «Это было легко. Это всегда легко, как только проникнешь в разум и переключишь рычаги управления на себя». «Как ты это делаешь, Брэди? Как тебе удается проникнуть в разум другого человека? Как ты сумел заполучить все эти запиты у Sunrise Solutions и модифицировать их? А сайт? Что ты с ним сделал?» Брэди смеется. «Ты прочитал слишком много историй, в которых умный частный детектив убеждает безумного убийцу заливаться соловьем, пока не прибудет подмога. Или пока безумный убийца не потеряет бдительность, и частный детектив не сможет схватиться с ним и обезоружить его. Я не думаю, что предвидится подмога, и, полагаю, сил у тебя не хватит даже на то, чтобы схватиться с карасем. А кроме того, большую часть ты уже знаешь, иначе тебя бы здесь не было. Фредди все выболтала и, как говорил Снайдерли Уиплэш, поплатится за это в свое время». Один из антигероев мультипликационного сериала «Приключения Рокки и Бульвинкля». «Она утверждает, что не создавала сайт». «Для этого она мне и не требовалась. Я сделал это сам в кабинете Бэбина на его ноутбуке во время одной из отлучек из палаты 217». «Как насчет...» «Заткнись! Видишь стол рядом с собой, детектив Ходжес?» Стол из вишневого дерева, как и буфет, выглядит дорогим, но на поверхности множество выцветших кругов от стаканов, которые ставили без подставок. Доктора, которым принадлежит этот охотничий домик, возможно, дотошны до мелочей в операционной, однако здесь просто неряхи. На столе пульт дистанционного управления и керамический череп для карандашей и ручек. «Открой ящик!» Ходжес открывает. Видит розовый Zappit Commander, который лежит на старом ТВ-гиде с Хью Лори на обложке. «Достань и включи». «Нет». «Как скажешь. Тогда я сразу разберусь с мисс Гибни». Брэди опускает винтовку и целится в шею Холли. «При стрельбе в автоматическом режиме голову ей просто оторвет. Залетит ли она в камин? Давай это выясним». «Хорошо», — говорит Ходжес. «Хорошо, хорошо, хорошо». Достает Zappit и находит наверху кнопку включения. Дисплей вспыхивает, его пересекает красная диагональ буквы Z. Ходжесу предлагают провести пальцем по экрану и получить доступ к играм. Он это делает без напоминания Брэди. Капли пота катятся по лицу. Никогда ему не было так жарко. Сломанное запястье пульсирует болью. «Видишь иконку места рыбалки?» «Да». Открывать место рыбалки ему хочется меньше всего на свете. Но что делать, если альтернатива — сидеть со сломанным и распухшим запястьем и болью в животе, наблюдая, как свинцовый вихрь отрывает голову Холли от ее хрупкого тела? Выбора просто нет. А потом он где-то читал, что человека нельзя загипнотизировать против его воли. Правда, игровая приставка Дайны Скотт едва не загипнотизировала его, но тогда он не понимал, что происходит. Теперь Ходжес в курсе. И если Брэди подумает, что он в трансе, а на самом деле он в него не войдет, тогда, возможно... Только возможно... «Я уверен, ты знаешь, что нужно делать». Глаза Брэди сверкают. Это глаза мальчишки, который вот-вот подпалит паутину, чтобы посмотреть, как поведет себя паук. Будет бегать по ней, пытаясь спастись, или просто сгорит. Коснись пальцем иконки. Рыбы начнут плавать, зазвучит музыка. Стучи по розовой рыбе и складывай числа. Чтобы выиграть, нужно набрать 120 очков за 120 секунд. Если у тебя получится, я сохраню жизнь мисс Гибни. Если нет, посмотрим, на что способна эта штурмовая винтовка. Бэбино однажды видел, как из нее разнесли стену из бетонных блоков, поэтому можно представить себе, что она проделает с плотью. «Ты не оставишь ее в живых, даже если я наберу 1000», — отвечает Ходжес. «Никогда в это не поверю». Синие глаза Бэбино раскрываются в притворном изумлении. «Но ты должен! Тем, какой я сейчас, я целиком и полностью обязан этой суке, которая лежит передо мной. Так что сохранить ей жизнь — самое малое, что я могу для нее сделать. Ну, при условии, что у нее нет мозгового кровотечения, она уже не умирает. А теперь перестань тянуть время. Играй. У тебя 120 секунд с того момента, как твой палец коснется иконки». Все пути отрезаны. Ходжес касается иконки. Экран темнеет, следует синяя вспышка, такая яркая, что Ходжес прищуривается. А потом на экране начинают плавать рыбы. Вправо и влево, вверх, вниз и поперек, оставляя серебристые шлейфы пузырьков. Звучит мелодия песни «У моря, прекрасного моря». Только это не просто музыка. В нее подмешаны слова. И в синих вспышках тоже слова. «Прошло 10 секунд», — сообщает Брэди. «Тик-так, тик-так». Ходжес стучит пальцем по розовой рыбе и промахивается. Он правша, и каждое прикосновение пальца к экрану усиливает пульсирующую боль в распухшем запястье. Но боль эта — ничто по сравнению с болью, которая сейчас поджаривает его нутро, от паха до шеи. С третьей попытки он попадает по разушке. Так он про них думает. Разушки. И она превращается в цифру 5. Ходжес сообщает об этом вслух. «Только 5 очков за 20 секунд?» Брэди качает головой. «Тебе надо прибавлять, детектив». Ходжес увеличивает темп, его взгляд мечется вправо-влево, вверх-вниз. Он уже не щурится при вспышках, потому что привык к ним. Ловить рыб все легче. Они вроде бы становятся больше и не такими быстрыми. И музыка меняется, она словно окутывает его. «Со мною ты рядом со мною». Голос Брэди? Он поет под музыку или это игра воображения? Живой звук или меморекс? Думать об этом нет времени, оно поджимает. 7 очков, потом 4, наконец, удача, 12. «У меня уже 27 очков», — говорит Ходжес. Но 27 ли? Он сбился со счета. Брэди его не поправляет, только говорит: «Осталось 80 секунд». Его голос — словно эхо, которое доносится с дальнего конца длинного коридора. А еще происходит чудо. Боль в животе начинает уходить. «Ух ты!» — думает Ходжес. «Надо обязательно поставить в известность Американскую медицинскую ассоциацию». Он ловит еще одну разушку. Она превращается в цифру 2. Не густо, но рыб еще много, более чем достаточно. Тут у Ходжеса возникает ощущение, будто чьи-то пальцы осторожно шевелятся в его голове. И это не воображение. В его разум проникают. «Это было легко», — сказал Брэди о медсестре Макдональд. «Это всегда легко, как только проникнешь в разум и переключишь рычаги управления на себя». И когда Брэди добрался до его рычагов? «Он запрыгнет в меня, как запрыгнул в Бэбино», — думает Ходжес, хотя осознание этого теперь схоже с голосом и с музыкой, доносящимися с конца длинного коридора. В конце этого коридора дверь в палату 217. И она открыта. Почему он хочет это сделать? Почему хочет попасть в тело, которое превратилось в фабрику раковых клеток? Потому что хочет, чтобы я убил Холли. Не из оружия, его он мне никогда не доверит. Он использует мои руки, чтобы задушить ее. Пусть у меня и сломано запястье. А потом оставит меня наедине с тем, что я натворил. «У тебя все идет отлично, детектив Ходжес. И в твоем распоряжении еще минута. Просто расслабься и продолжай ловить рыб. Когда ты расслаблен, получается лучше». Голос доносится уже не с конца длинного коридора. Брейди стоит перед ним, но голос долетает из далекой-далекой галактики. Брейди наклоняется и с нетерпением всматривается в лицо Ходжеса. Только теперь рыбы плавают между ними. Розушки, и синюшки, и краснушки. Потому что Ходжес уже внутри игры. Он в аквариуме, и он рыба. Скоро его съедят. Съедят заживо. «Давай, Билли, стукни по розовой рыбе». «Я не могу позволить ему войти в мой разум», — думает Ходжес. «Но не могу и помешать». Он стучит по розовой рыбе, та превращается в цифру 9, и он ощущает уже не чьи-то осторожные пальцы, а чужой разум, который начинает вливаться в него, словно чернильное пятно, растекающееся в воде. Ходжес пытается бороться и знает, что проиграет, потому что вторгающийся разум обладает невероятной силой. «Мне предстоит утонуть. Утонуть в игре, утонуть в Брейди Хартсфилде. У моря, прекрасного моря». Звенит разбивающееся стекло. Мальчишки радостно кричат: «Круговая пробежка!» Этот внезапный звон, эти громкие крики рвут телепатическую связь между Ходжесом и Брейди. Ходжес дергается, выпрямляется, сидя на кресле. Брейди отшатывается, у него дикие глаза, рот изумленно раскрыт. Револьвер, который удерживал за поясом только короткий ствол, цилиндр под его ремень не пролез, от резкого движения падает на медвежью шкуру. Ходжес не теряет ни секунды, бросает запит в камин. «Не делай этого!» — ревет Брейди и поднимает винтовку. «Не де...» Ходжес хватает то, что под рукой. Не револьвер, а керамический череп. С левым запястьем у него все в порядке, и расстояние невелико. Он бросает череп в украденное Брейди лицо, бросает со всей силы и попадает точно в цель. Брейди кричит. От боли, но больше от шока. Из его носа начинает хлестать кровь. Когда он вновь пытается нацелить на Ходжеса винтовку, тот поднимает согнутые в коленях ноги и, не обращая внимания на бычий рог в животе, с силой бьет ими в грудь Брейди. Того отбрасывает назад, он пытается сохранить равновесие, но натыкается на пуфик и валится на пол. Ходжес пробует встать, но только переворачивает стол, на который опирается. Падает на колени, а Брейди уже сидит, поднимая винтовку. Однако выстрел раздается до того, как он успевает нацелить винтовку на Ходжеса, и Брейди снова кричит. На этот раз только от боли. Не веря своим глазам, он смотрит на плечо. Из дыры в рубашке льется кровь. Холли сидит. Над левым глазом здоровенная шишка, почти в том же месте, что и у Фредди. Сам глаз красный, залит кровью, зато второй блестящий и ясный. Холли двумя руками держит Виктори 38-го калибра. «Стреляй, Холли!» — кричит Ходжес. «Стреляй!» И когда Брейди поднимается, одна рука прижата к ране на плече, вторая держит винтовку, на лице полнейшее изумление. Холли стреляет вновь, пуля пролетает выше, рикошетит от трубы из плетника над ревущим огнем. «Прекрати!» — кричит Брейди, пригибаясь, одновременно пытается поднять винтовку. «Немедленно прекрати, су...» Холли стреляет в третий раз. Рукав рубашки Брейди дергается, и он кричит. Ходжес не уверен, что она попала, но задела точно. Он встает и пытается броситься на Брейди, который вновь поднимает штурмовую винтовку. Однако ноги с трудом его слушаются. «Ты на линии огня!» — кричит Холли. «Билл, ты на долбанной линии огня!» Ходжес падает на колени и наклоняет голову. Брейди поворачивается и бежит. Гремит револьверный выстрел. В футе справа от Брейди пуля расщепляет дверную раму. В следующее мгновение он исчезает. В распахнутую входную дверь врывается холодный воздух, и языки пламени пускаются в безумный пляс. «Я промахнулась!» — отчаянно кричит Холли. «Глупо и бесполезно! Глупо и бесполезно!» Она бросает револьвер и бьет себя по лицу. Ходжес перехватывает ее руку, не давая проделать это снова, опускается рядом с ней на колени. «Нет, один раз ты в него попала, а может и два. Только благодаря тебе мы до сих пор живы». Но сколько им осталось жить? Винтовка по-прежнему у Брейди, возможно, с запасной обоймой, а то и с двумя. И Ходжес знает, что тот не врал насчет способности SCAR-17S пробивать бетонные блоки. Видел, как аналогичная штурмовая винтовка HK-416 проделывала то же самое на частном стрельбище в округе Виктория. Он ездил туда с Питом, и на обратном пути они шутили, что следует сделать HK табельным оружием копов. «Что нам делать?» — спрашивает Холли. «Что нам делать?» Ходжес берет у нее револьвер, откидывает барабан. Два патрона, и это оружие ближнего боя. У Холли как минимум сотрясение мозга, сам Ходжес практически полностью выведен из строя. Горькая правда такова. У них был шанс, но Брейди ушел. Ходжес обнимает Холли. «Я не знаю». «Может, нам спрятаться?» «Не думаю, что получится», — отвечает он, но не уточняет причину и рад, что она не спрашивает. Дело в том, что какая-то частичка Брейди по-прежнему в его разуме. Возможно, ненадолго, но пока она там есть, и Ходжес подозревает, что частичка эта — маяк в ночи.